Дочь милая, тобой гордится церковь. Не тем, однако, что в своих видениях ты видишь небеса, то мог бы быть обман бесовский. Нет у человека разумных средств, чтобы распознать, когда видением его Господь взыскует, когда ввергает сатана в обман. Я знаю, что в ночи неоднократно Сын Божий посещал тебя. То был воистину Сын Бога. И он сказал, стерпевший все, спасется. То был Сын Бога. Так, все это хорошо. Бледно было чело его прекрасное, ветер не венчал его. Но все-таки, быть может, демон искусно так твою готовит гибель. Глаза огромные, как звезды недвижные. В них тайны неба, в них море тайны. Видала ли ты мистерию в соборе? Кто там актер? Псаломщик, пара певчих, студенты-школяры, а так искусно Христовы страсти представляют. Устал. Людях Иисус. Люди рыдают, видя, как Спаситель мира биены унижаем. Но тем паче комедиант искусный этот демон. И голос музыки подобен. Лилии, розы везде цветут, где он ступает. Будь терпелива, жена, он сказал, стерпевший все спасется, то бы Христос. Я немало не сомневаюсь, что Христос, Владыка, воистину к тебе снисходит. Только я доказательства ищу не в форме видения, а в сути. Церкви ты послушна. Не возгордилась и твердо держишь свой крест, который есть повиновенье. Коль на мгновение отступишь ты от церкви, верь мне, ты погибла. Демон придет во образе высоком, тихо святые речи поведет, и вдруг с безумным смехом обнажившее тело тебя в объятья схватит, зацелует. И среди стонов страсти, смеха бесов, не зринешься ты в ад. О, да не будет! Примеры виданы. Теперь, сестра, послушай со вниманием, чего святая церковь хочет от тебя. При том, что я твердил неоднократно, что ложь есть, а что правда, то ведает лишь Бог. И если бело в глазах твоих, а церковь скажет черно, ты соглашайся, ибо жив в ней дух, ты соглашайся. Народ, внимание, что правда, что никто не знает. Знает один лишь Бог. Но если белым ты видишь что-нибудь, а церковь скажет черно, ты торопись и мнение измени. Клянусь небом, никогда неправды не говорила я своей волей. Церкви была послушна, и церковь всегда права. Народ, епископом ты слепо повинуйся. Так слушай же, честной народ. Король, как некогда Давид, жену другого увидев, восхотел ее, и мужа убил неправо, но от брака с нею родил великого среди великих, мудрейшего из мудрых Соломона. внезапно возжелал соединиться с дочерью своей, принцессой Бланкой. Постой, вот! Лжецесса, слушай, открою тайны я. Мне эти тайны открыл мне сам Господь, что этот брак благословен, и что родит принцесса от договера короля владыку, подобного второму Соломону. Народ, слушай, слушай, вещаю тайны я, принцесса Бланка. Не дочь монарху, нет! Родная дочь, дитя родное Дагобера в раннем младенчестве погибла поздней ночью на попечениях няньки. Она, впоследствии убоясь, ребенка в люльке с великой тайной подменила. Люди, люди, Господь открыл мне эту тайну. Верьте, верьте, пускай разверзнется высокий свод собора, где я грешу. Она не дочь ему! Не дочь! Она не дочь ему! Все удалось. Уступок все же много. Так действует искусный дипломат. Сейчас сюда позвал я Бланку. Уйдешь ты... Будь, однако, близко. Ты слышала, что ты не дочь мне? Это ложь. Конечно. Я хочу, чтобы, отдаваясь мне, ты твердо знала, что отец ласкает супружески тебя. Так будет лучше. Так будет... Много лучше. Напрасно, Бланка, губишь свое счастье. Счастливой ты могла бы быть. Король, ты слышал? Никогда. Поверь, мне смешно твое упрямство. Отец, я так тебя любила. Все эти годы я мечтала о тебе и думала, с какой гордыней я буду обнимать тебя. И сколько весенней радости внесу в твой дом, в угрюмый твой дворец. Ты растоптал мои мечты, гниющим ядом забросал мне душу. За что? За что? О, как я счастлива была в тот день, когда меня призвал ты. И сколько весенней радости я чуяла в себе. Прошло. Прошло. Тогда мне снился сон. Теперь же кошмар меня гнетет. Ну, отчего тебе противен брак со мной? Ужасно слышать мне о нем, отец. Будь милосерден, верни меня скорее в монастырь или убей. Убей. Что ты молчишь? Господи, луч надежды. Отец мой, я в твоих глазах не вижу больше тех зеленых гадов, что так меня пугали. Грустные очи твои, пламя в них иное. Сбрось себя ты, эту страсть больную, ну сбрось, ведь ты отец мой, я дочь твоя. Ну не правда ли? Вот так, ведь мы с тобой отец и дочь. Не правда ли, ну скажи же, скажи мне, да, вновь солнце разгорится надо мной, и я клянусь тебе, ценой рая, да. Ценой спасения своей души я жажду слышать «да» из уст родимых. Больная страсть, сказала ты. Да, дочь, красива ты. Красивы эти слезы. И страсть я чувствую к тебе. Хочу иметь тебя. Хочу владеть тобой и красотой. Твоей трогательной красотой. Убийца! Мы с тобой пойдем в собор. Но там я крикну, люди сострадания. Мечей здесь много, и секир довольно. Я жажду смерти. Смерти. Из любви к Христу я умоляю, убейте несчастного. Так вот каков твой план. А если я тебя до свадьбы в эту ночь наложницей тащу на ложе? Уже мне не суметь девчонку дерзкую смирить. Святой Георгий, чудотворец, помоги, молю. Вели Господь, великое и радостное чудо. Ты видишь, святой Георгий, я мучительно, позорно погибаю. Святой Георгий, твой Евстафий в башне у меня сидит, считает крыс. И вот послушай, что я тебе скажу. Если среди церемонии венчания ты сделаешь хоть один ничтожный жест, произнесешь хоть слово, способное меня разгневать, перед глазами у тебя заставлю я искусных палачей клещами рвать красивое лицо Евстафия. И на решетке его мы будем жарить помаленьку. Тогда кричи, зови его. Мой милый, мой жених. Чудовище, чудовище проклятый. Господи, кружится голова, не дочь ли сатаны я? Всегда затмился ее разум. Не знаю, а хоть бы и так. Тот разум, который жил в ней, ненавидел вас, по крайней мере, как супруга. Новый, возможно, весьма причудливый, прихотливый, будет, возможно, обожать. Ведь вам не душу же на самом деле нужно. Какие сделал я уступки? Молча, пред народом. Отрекся от отцовства. Ее отравленную ядом веду к венцу. И, может быть, безумные лапзания в бреду я получу от женщины безумной? Куда пришел я? Счастлив ли победой? И победил ли? И к чему победа? Всю жизнь я жаждал власти. Испытания я делал власти, данной мне судьбой. И наслаждался. Но, быть может, есть иные наслаждения. И в мире есть много благ, мне неизвестных. Я философствую. Все это старость. Да, старость тут. И, может быть, уже и смерть подкралась. Мне страшно стало. Смотри. Смотри, как удивительно прекрасно, Бланка. Нет, не смотри. Ты недостоин. О, Бланка, как мне жаль тебя. Быть может, я растоптал себя в старости моей. Как много красоты на свете. Так ли живем мы, люди? Так ли мы живем? Вы слушали заключительную часть радиоверсии спектакля Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского по пьесе Анатолия Васильевича Луначарского «Седьмой грех». Режиссер-постановщик Евгений Журавкин. В спектакле принимали участие Николай Карпенко, Светлана Глинка, Александр Акуратов, Евгений Журавкин, Алексей Красноженюк, Андрей Бронников, Наталья Романычева, Евгений Чернорай, Евгений Овсянников, Владимир Крючков. Спектакль записан в рамках проекта «Россия на бис». Режиссер радио Максим Осипов. Звукорежиссер Дмитрий Трухан. Продюсер Марина Багдасарян. Руководитель проекта Вячеслав Умановский. Особая благодарность председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину. Театр FM.